Глава 23. Человек — весьма адаптивный вид. В какие жуткие условия его ни кинь, а все равно выживет. Вот и на примере этого маленького острова после гибели цивилизации с остановленным производством, сломанной техникой, с пропажей связи и электричества, а как следствие и водопровода с канализацией, люди адаптировались и выживали. Оборудование чинилось, рабочие самоорганизовывались, восстанавливая все то, что только могло вновь работать. Без страха быть убитым зомби жизнь возвращалась в свое русло. Люди выдохнули на целых несколько дней. И я выдохнул, отправив первую партию американских воинов на материк. Оказывается, если сильно постараться, то на лайнер можно вместить, пусть и временно, целых 25 тысяч человек, еще и с экипировкой. Наше путешествие шло весьма быстро и успешно, без каких-либо проволочек. Рядом нас сопровождал патрульный катер, капитан которого наотрез отказался от общения с бывшим командиром. Мы прибыли в Майами, и бойцы высадились на берег, где их встретила делегация местных. Военные, пожарные, полицейские, гражданские. Все вооружены и опасны. Ополчение, что отбило порт и ближайшие районы. Они явно не ожидали увидеть, как по трапам спускаются десятки тысяч хорошо обученных и экипированных воинов. Напыщенный командир местных резко сдулся и перестал изображать из себя кремень, когда перед ним появились погоны полковника. Не генерал, конечно, но личность впечатляющая и волевая. Спасти практически весь гарнизон и моряков, вышедших из строя кораблей, это надо суметь еще сделать в той ситуации, что складывалось. Я высадился вместе с ними, познакомился с местным сопротивлением, предложил отправиться в тихую кубинскую гавань всем желающим. И такие нашлись. Семьи с детьми, пенсионеры, трусы. Пожалуй, лишь первая категория была для меня интересна. Но если уж предлагаешь помощь, то делай это для всех. Единственное, о чем я предупредил командира отряда крушителей, что здесь командовал и заправлял всем, являясь крупнейшей группировкой в этой части мегаполиса, что мы не санаторий для пенсионеров и трусов. Помочь рады, но и нам самим нужны припасы, инструменты и все прочее. И к моей несказанной радости он не просто согласился, он попросил предоставить полный перечень того, что нам нужно, лишь бы избавиться от бесполезных и голодных ртов. Я едва скрыл улыбку на своем лице, когда он это сказал. «Мне надо не так уж и много, друг. Всего лишь обчистить парочку ваших складов и пошаманить с вашими станциями связи, чтобы Афина могла быть в курсе всех событий и собирать информацию с материка. Ну и так, всякая мелочь, составить перечень которой мне помогла моя драгоценная виртуальная помощница. Поэтому стоило закончиться приветственной церемонией, я отправился на совещание в местный сенат, где видные и высокопоставленные жители города решали важные для выживания вопросы». «Я бы хотел с вами сразу обсудить возможность переброски моих бойцов и зачистки ряда районов. Все просто. Мы заберем все, что найдем в них и посчитаем полезным. Также на каждого человека, что отправится с нами, мы бы хотели получить комплект помощи, который формируется в зависимости от ценности на необходимые нам припасы. Вода, медикаменты, продукты питания, различное снаряжение, одежда», – перечислял я, передавая напечатанную на лайнере книгу с нашими запросами и ценностью каждой вещи, определенной Афиной. Так, за одного человека мы хотели получить товаров на 100 единиц ценности. Это примерно походный рюкзак, забитый необходимыми нам ништяками. И хочу ответить, мы рады получить оружие и боеприпасы, но не настаиваем, и в этом списке их нет. Если вы решите торговать с нами подобного рода товаром, дайте знать, и я дам вам воистину справедливую цену. Не стоит забегать так далеко вперед. Мы изучим ваш лист с просьбами. «Но прежде всего мне бы хотелось знать о размере ваших аппетитов в вопросе высадки ваших бойцов и последующих за этим планом на захват кварталов и их, будем честны, разграблении», — заявил местный командир Уоллес, когда мы остались с ним наедине. «Честно говоря, пока и сам не знаю. Дайте мне денёк осмотреться, и мы с вами уверенно договоримся. Тем более, что все унести мы не в силах и возьмем только то, в чем остро нуждаемся. А вот зачищенные моими бойцами районы перейдут под ваш контроль. Достойная плата, как я думаю, верно?» Сразу указал на выгоду Уоллеса, чтобы он меньше важничал, набивая цену нашему соглашению. Вся загвоздка была в армейцах. Когда их корпус воссоединится, 50 тысяч отборных бойцов станут одной из самых весомых сил в этом регионе, и с ними придется считаться всем, в том числе и мне. Я не знаю, куда они пойдут, но они совершенно точно выберут какую-то из ближайших военных баз в качестве своей первоочередной цели и постараются туда пробиться. Я могу лишь надеяться, что их путь не будет пролегать по тем районам, которые отмечены Афиной, как наиболее потенциально полезные и лакомые. И опять же проблема пожаров. Надо убедиться, что те логистические центры, что мне нужны, те склады, которые я собираюсь подчистить, вообще существуют и не уничтожены. Здесь и сейчас я оставался один из круизеров. Лайнер ждал возможных пассажиров на остров Свободы, и его экипаж следовал обратно вместе с небольшой охраной, что имелось на судне. В следующий вояж должны прибыть 500 моих людей, что помогут мне с зачисткой и перетаскиванием добычи. Пчелок нет, места на лайнере тоже, грузовиков тоже нет. Но рабочих можно найти здесь, как и технику. Вопрос лишь в том, чтобы иметь силы для контроля и захвата нужных ресурсов и техники, это с одной стороны. А с другой, вопрос в том, чтобы разведать местность и понять, где что находится и какие у нас первоочередные цели. Воллес не особо шел на контакт и не сильно стремился раскрывать свои знания новых реалий города, что был в прошлой жизни мечтой у многих. Поэтому разведку мне придется делать по-своему. Это не такая уж и большая проблема. Афина поможет, да и сам я не промах. Со мной был чемодан с дроном, запасная батарея, мой костюм, алебарда, пистолет, дробовик и шлем из старого набора экипировки. Но я знал, куда и зачем иду, поэтому подготовился. Обувь теперь у меня была под стать костюму. Ботинки армейские из будущего с шумопоглощением, что по правде не спасет, если ты ходишь как медведь по лесу. Позволяли передвигаться быстрее и тише. А встроенные в них механизмы наравне с сервоприводами костюма позволяли бегать быстрее, прыгать дальше и выше, а удары наносить сильнее. Второй вещью, что я взял, был хороший маскировочный плащ, тоже технологичный и способный менять расцветку на один из 7 вариантов, что мог бы помочь слиться с городской средой. С учетом управления через интерфейс шлема и возможности Афины регулировать эту самую расцветку автоматически, удобная вещь, к тому же прочная и огнестойкая. Третьей вещью, которую я избрал для себя и нашел в одном из терминалов, что имелся в нашем распоряжении, был протокаркас для экзоскелета. Этакие рельсы и направляющие, на которые должна будет установиться самая полноценная экзоскелетная броня. Я сперва даже не поверил, что смогу ее совместить с моим боевым костюмом, ведь он сам был, по сути, чем-то похожим на экзоскелет. Да, он был слабее даже гражданских моделей для пожарных, как тот вариант, что мы в Гаване нашли, но все равно... Он выполнял свои же функции, оставаясь при этом полноценным гибким защитным боевым костюмом. Мелкий в его случае не значит бесполезный. И вот поверх него я смог установить основу для полноценного боевого экзоскелета, на который затем вешается броня, превращая меня в штурмовика-космодесантника. Либо же я смог забраться в силовую броню и стать ходячей бронетехникой на мускульной тяге. Этот протокаркас был хорош тем, что имел возможность крепления отдельных элементов брони, усиливая слабые места. Конечно, это была броня без вспомогательных механизмов, но все равно полезно. Да, я становился тяжелее, вешая себе на грудь, спину, ноги и предплечья дополнительные черные матовые бронепластины. Да, я не мог бегать столь же быстро или плавать, как в обычном легком боевом костюме разведчика, но в опасных каменных джунглях немного иные приоритеты для одинокого бойца. Из защиты это было все, что я взял. Но имелись у меня и другие игрушки. Во-первых, я нашел и нацепил на свою тушку несколько креплений для оружия, чтобы иметь возможность быстро перестраиваться и использовать любое из них. Алебарда была слишком громоздкой, поэтому ее слегка модифицировали, пока я носился по всей Кубе в поисках новинок. Разделяли на две части, чтобы можно было быстро соединить через одно умное крепление. Если же взять лишь верхнюю, режущую, колющую часть, то она выглядела как диковинный топор, что меня устраивало. При необходимости я мог вытащить из-за спины сразу две детали и соединить их, превращая алебарду в полноценное боевое оружие против зомби. Другой новинкой стала штурмовая винтовка из будущего. Я мало что знал о принципах ее работы. Очень редкой добычей она была и в других мирах. Но я знал о ее эффективности. Около нулевая отдача, отличная пробивная мощь, высокая кучность стрельбы и неплохая дальность поражения. Из минусов – ограниченный боезапас и стоимость. Она была сравнима по цене со старой легкой бронетехникой или автомобилем. Из интересных особенностей – один контейнер позволял выпускать что-то вроде патронов, хотя это были и не они, а скорее какие-то металлические иглы. И таких в контейнерах было 50 штук. И это не те иглы, какие швеи используют, а длинные вытянутые шипы, способные прошить тело своей жертвы, даже не обратив внимания на кости и внутренние органы. Опасная вещь. И с собой у меня было 20 контейнеров, просто на всякий случай распиханные по подсумку, как и другие патроны. А еще это оружие было довольно тихим в сравнении со своими аналогами. Дробовик мой удобно удалось пристроить за пояс, так что он легко доставался оттуда правой рукой и мог уже через пару мгновений перейти в боевое положение. С учетом всего этого на винтовку, хорошую снайперскую винтовку, как я мечтал, у меня на теле просто не оставалось места, ведь был и запасной клинок в виде удлиненного боевого ножа десантников, и пистолеты, и гранаты, и подсумок с боеприпасами. В общем, буду работать по обстановке. Самое главное, что я получил гарантию безопасности во время нахождения в лагере крушителей и возможность свободно передвигаться по городу на свой страх и риск. Лайнер уплыл, а я уже получил сведения от своей верной шпионки, вклинившейся подобно вирусу в серверы работающей сети местных защитников. Со связью у них были те же самые проблемы, что и у нас. В основном работала локальная сеть, а не глобальная, но это уже помогло мне немного сориентироваться в пространстве. Афина показала мне карту города, на которой отметила немногочисленные районы, контролируемые и защищаемые местными, а также районы с высокой концентрацией зомби. Пометила она любезные места, где не так давно были замечены блуждающие орды консолидировавшихся любителей мертвечины. Хорошо, что зомби не эволюционируют и не превращаются во всяких мутантов с сумасшедшими характеристиками силы, крепости кожи и черепа, ловкости. Иначе это была бы совершенно иная по своей силе угроза. Интересовавшие меня районы, склады находились на границе большой области, захваченной зомби, и небольшой области, захваченной и зачищенной отрядом желтого дракона. Желтый дракон? Большая часть того района — это китайский квартал. Судя по всему, это китайская банда, захватившая власть в той части города, подсказала мне Афина, и я пожал плечами. Название как название. Просто удивился от неожиданного словосочетания. А так пусть хоть феями крестными зовутся. Я посмотрел на названия других банд и запомнил их все. Там все было немного стандартнее. Спасатели, Итало, Райс-стрит 77, Союз моряков, Свобода, Ополчение Флориды. Последние были самыми сильными, пока к крушителям не нагрянули армейцы. В целом, по перехваченной Афиной информации, свободной была половина города. И когда я говорю о городе, я имею в виду всю местную агломерацию из нескольких десятков городов, сросшихся в один мегаполис. Число выживших и оставшихся в городе людей оценивалось во что-то около миллиона, хотя большая часть разумно бежала. Им противостоял примерно миллион или 2 миллиона зомби. Ну и примерно пятая часть города не пережила условий появления нового мира. Из значительных достижений местных, они знали, что такое терминалы, аптечки и зелья против отравы, чем спасли множество жизней и остановили безумное количество заражений и будущих смертей. Что мешало местным очистить город от грязи? В первую очередь, как бы банально это ни звучало, нехватка боеприпасов. В самой стреляющей стране в мире оказалось много стволов, много стрелков, но множество боеприпасов ушло в молоко. Не так-то просто в голову попадать, а идти ручками добивать покалеченных, но злых и опасных тварей не каждый сможет. И еще один фактор. Местные довольно быстро догадались, что если они в одиночку пойдут сражаться против зомби, то патроны закончатся очень рано, а вот союзники из других банд и отрядов не факт, что подтянутся. Куда проще было держать оборону и отстреливать забредающих не в свой район зомби. К слову, из-за постройки города, шума ветра, прибоя и чаек, зомби в основном шли на восток, как раз в район порта, и три местных общины больше всего страдали от их нападок. Это были крушители, спасатели и союз моряков. Остальные зачищенные районы находились под контролем других 5 союзов, и те спокойно себе ждали, пока зомби постепенно самоликвидируются и оставят для них богатые на добычу районы. Разве что ополчение Флориды было более военизированным и общественно полезным союзом, что желал помочь прибрежным группам спастись от напасти. Но они были далеко на севере, и им пришлось бы пробиваться через весь город. В целом диспозиция понятна. Лайнер уплыл, но обещал вернуться. Мне же пора на разведку. Я поднялся на крышу одного из небоскребов и открыл свой чемоданчик. Запустил квадрокоптер, подключил картинку к шлему и стал привыкать к порывам ветра. Наловчившись, отправил дрон в полет по ближайшим кварталам. Афина помогала поддерживать с ним связь, расползаясь по всем работающим локальным сетям и подстанциям связи. Ну и ветрюган шатает. Я едва не врезался в одну из фур примерно в километре от моего нынешнего местоположения. «Позвольте, я возьму управление. Вы можете голосом указывать, куда мне лететь», — предложила Афина и взломала управление моей дорогой игрушкой. «Вот негодница. Почему раньше так нельзя было сделать?» «Вперед, вперед. Так, чуть выше. Замри. Камеру вниз и правее. Что там, подсвети?» «Магазин оружия братьев Коллинз», — показала мне картинку Афина, и я запомнил это место на пути к складам. Рядом толпилось множество зомби, и это было понятно, ведь их здесь никто не зачищал. До ближайших мест обитания живых людей было больше 4 километров. Интересное наблюдение. Афина подсветила очередное место, и я увидел сидящую в офисном здании исхудавшую девушку с листиком, на котором было написано «Help». Она была жива и, судя по всему, в безопасности, но сильно потеряла в весе из-за недостатка еды и воды. Чёрт, сердце кровью обливается. Как же хочется остановить все эти чудовищные истории о смерти от монстров, голода, жажды и заражения. Продержись пару дней, прошу, продержись. Дрон отправился дальше, и я наконец-то увидел свою цель. Склад был закрыт со всех сторон, и весь этот огромный комплекс пришлось облететь, чтобы найти одни не до конца опущенные ворота в здание. Дрон прошмыгнул внутрь и включил фонарь, чтобы в этом плохом освещении не нарваться на неприятности. Осторожно продвигаясь, мы добрались до нужных нам помещений. Огромные в 2 этажа полки с десятками тысяч товаров. Это был склад американского техногиганта, выпускающего компьютерную периферию. Были здесь и так необходимые нам серверы, камеры, модемы, станции связи и другая компьютерная техника. Новая, запакованная, не сломанная во время алого затмения, а значит, нужная нам. Дрон нашел полки с камерами разных видов. Для внутреннего и наружного наблюдения, для стримов, запчасти для ноутбуков и телефонов. Нам этого хватит надолго. На очень и очень долго. Отлично. Давай назад, проверим еще пару мест. Нам нужны дроны и более сложное техническое оборудование для связи. Я наблюдал за происходящим, следил за полетом. Дрон добрался с 70% батареи до ворот, и мы могли проверить еще одно или два отмеченных по соседству места, но не смогли. Выстрел из дробовика уничтожил дрон, но не зацепил камеру. Я наблюдал его падение и жесткое приземление на асфальт парковки у склада. В кадре появились ноги, и кто-то поднял дрон, посмотрев в камеру. «Звук не работает, но я могу прочесть по его губам. Это китайский». «Переведи», — согласился я. «Работает или нет? Непонятно. Ладно, если ты меня слышишь, незваный гость, то знай. Если сунешься на территорию клана Желтого Дракона, то сдохнешь». Азиат подкинул остатки дрона вверх и попал в кадр целиком. «Ну надо же, полноценный боевой доспех с экзоскелетом». Без шлема, но запакован в защиту не хуже моей. Я бы сказал, даже лучше, если не учитывать мой костюм. Китаец ловко извлек меч из ножен и разрубил надвое дрон прямо в полете, оставляя меня с задумчивым выражением лица и без связи со своей любимой и теперь уже точно навсегда потерянной игрушкой. Но что-то меня смутило. И смутил ни костюм, ни меч и ни слова китайца. Тут-то как раз все понятно. Сильный клан зачистил области, усилился и получил заслуженную награду от терминала. Они считают себя силой, властью и правителями в том районе, и не до конца рады соседям, что суют свой нос и свои дроны на их территории. «Так, родная, отмотай мне, пожалуйста, запись после того момента, как дрон подстрелили». Афина исполнила мою просьбу, и я вновь увидел, как завертелась картинка, показывая мне то стену склада, то небо, то асфальт полный луж. И так, пока дрон не упал. «Стоп, прямо перед падением. Покадрово покажи. Медленно. Так, еще один кадр назад. Охренеть». От неожиданности я прямо подскочил на месте, а кровь моя превратилась в пламя, обжигающее изнутри. В смазанном кадре, в отражении лужи, была видна вереница людей. Женщины, дети, мужчины. И все они с ошейниками и скованные цепями. «Спасибо тебе, неизвестный оператор, купивший на лайнер эту модель квадрокоптера с такой ошеломительной камерой. Теперь я знаю, что с желтыми драконами переговоры вести не буду». «Афина, почему не сообщила о таких вопиющих случаях мерзости со стороны этого клана?» «Простите, они лишены связи и полностью отрезаны от контакта с другими группами. Все сведения о них получены из переговоров и заметок других групп, и слов о рабстве там не было». Тут же объяснила Афина свое молчание на столь щекотливую для нашего мира тему. «Видимо, в Майами я немного задержусь. Надо понять, что за чертовщина здесь происходит, и получить то, в чем так нуждаемся я, мои люди и те, кто жаждет спасения. Надо же с чего-то начинать, спасая этот мир. А там, заполучив ресурсы, силу и людей, можно будет и в другие регионы мира направиться».